каменели от напряжения лица. Ивлев в такие минуты особенно остро любил ее и ненавидел. Когда наплясались, когда в конец очумели и просто так орали за столом, один кряжистый дядя по фамилии Шкурупий, Шурупчик, как называли его, пьяный меньше других, хитрый и жадный, очевидно, организатор подпольных махинаций, ласково глядя на Ивлева, он не без оснований побаивался его, ибо этого прохиндея Ивлев ненавидел особенно люто, застучал вилкой по графину. «Тихо! Сейчас жених споет. Просим!» Откуда он взял, что жених поет, непонятно. На жениха, вообще-то, не обращали внимания, не замечали его. А тут посмотрели, действительно, сидит жених. «Давай, жених споет! Ура!» Кто-то не понял, в чем дело, и заорал. «Горько!» Кто-то насмешливо продекламировал. «Вот моя деревня, вот мой дом родной!» «Да тихо!» — опять закричал Шкурупий. «Просим жениха!» Когда заорали, Ивлев заметно побледнел и, стиснув зубы, сидел и смотрел на всех нехорошими злыми глазами. «Жених!» — стонала своенравная свадьба. Мария посмотрела на Ивлева, подошла к нему, положила на плечо горячую руку, сказала негромко и требовательно: «Спой, Петя!» Человек с выленившими глазами пробрался к ним, облапал Ивлева сзади и, обдавая горячим перегаром, заговорил в ухо: «Есенина знаешь? Спой Есенина, а?» И крикнул всем: «Сейчас Есенина, вы!» Его не услышали. Ивлев сшиб со своего плеча тяжелую руку Краснолицева, встал и вышел на улицу. Был тусклый вечер, задумчивый и теплый. Кропотливо, въедливо доделывала свое дело на земле осень. Это 26-я в жизни Петра Ивлева, самая нелепая и желанная. Он ушел в дальний конец ограды, сел на бревно, уперся локтями в колени, склонил голову на руки, задумался. Собственно, дум никаких не было. Была острая ненависть к людям, визг, суетню и топот которых он слышал даже здесь. Из дома кто-то вышел. Ивлев угляделся, узнал Марию, позвал: «Маша». Она подошла, присела на корточки перед ним. «Ну что? Этот бардак надо разогнать. Пусть догуляют сегодня и забудут сюда дорогу». Мария не сразу ответила. «Не весело с ними», — нехотя сказала она. «Неправда. Ты просто от скуки бесишься». Мария опять долго молчала. «С тобой-то не веселее, Петя». Ивлева передернула от ее слов. Он пытливо уставился ей в глаза. «Серьезно, что ли?» «Серьезно». «Текс». Он не знал, что говорить, решил быть тоже спокойным. «И сколько же мы с тобой прожили?» «Две недели». «С месяц протянем или нет, как думаешь?» «Не знаю». Ивлева слегка начало трясти, хмель вылетел из головы. Спокойствие Марии было неподдельное, страшное. «Ты что говоришь-то? Ты думаешь?» Мария вздохнула, уронила голову ему на колени, сказала, как говорят, глубоко прочувствованное, пережитое. «Опротивило мне все. И никого я не люблю, и ничего не хочу. На все наплевать». Ивлев растерялся. «Выпила ты лишнего. Я сейчас пойду выгоню всех, а ты ляжь». «Не в этом дело. Я устала». «Отчего?» — изумился про себя Ивлев, но сказать это вслух не решился и подумал про тех, кто в доме. «Довели, сволочи, закружили. Побудь здесь, я сейчас приду». «Куда ты?» «У меня спичек нет. Пойду прикурю». Мария села на бревно, склонилась, как Ивлев, на колени. Ивлев вошел в дом, оставил двери распахнутой. «Так!» Громко обратился он ко всем. «Собирайте шмотки и вытряхивайтесь отсюда. Немедленно!» Те, кто услышал это, остановились, замолчали, с любопытством смотрели на него. Большинство не слышало приказа. «Я кому сказал?» — заорал Ивлев. «Уходите отсюда! И больше, чтобы ни одна скотина не появлялась в этом доме!» Теперь